Банальная лохомора ей предсказуемо не помогла, замок был обработан защитой от магии. Лена потрогала пальцем руны, что вспыхнули на корпусе. «Вот оно что», — поняла она, — «сперва нужно снять с тебя защиту». «Ну что же, пусть так», — она вытащила из рюкзака блокнот и ручку, срисовала цепочку, тщетно пытаясь разобраться в том, как она работает. Несмотря на все свое умение и талант к рунам, она лишь удостоверилась, что замок намертво защищен от любого магического воздействия. Предполагалось сперва обезвредить руны каким-либо способом или попытаться просто поломать замок. Поломать. Лена еще раз прочитала цепочку. Никакой защиты от коррозии или немагического воздействия. Ну конечно, выдохнула ведунья. Ведь предполагается, что мы будем решать задачи магическим путем. А что если? Она выпрямилась, пистолет сам скользнул ей в руку, щелкнул затвор, когда она дослала патрон. Девушка не боялась лавины. Слишком маленькая высота, чтобы спровоцировать схождение снега. Да и самого снега не столько. Зима в окрестностях Хогвартса выдалась необычно теплой, осадков почти не было все это время. Лена прицелилась в душку, на всякий случай прикрыла себя магическим щитом, вдруг срикошетит. Выстрел Стечкина разлетелся долгим эхом во все стороны, а дочь ведуна довольно усмехнулась, глядя, как пуля разрывает ослабленный холодом металл скобы. Лена аккуратно подошла к ящику, но открыть решилась не сразу. Что если Дамблдор надумал избавиться от нее уже на этом этапе? Что если под крышкой окажется руна или магловская взрывчатка? Дочь ведуна снова отошла подальше, пистолет отправился в кобуру, а сама она потащила из чехла палочку. Теперь ей ничто не мешало приоткрыть крышку ящика заклинанием. В момент, когда крышка поползла вверх, ведунья несколько напряглась, ожидая взрыва или выброса ядовитого газа или еще чего-нибудь. Но ничего не произошло. Девушка осторожно приблизилась к сундучку. Вот, значит, как. В ящике лежала небольшая глиняная статуэтка. Судя по весу, полая внутри, однако внутри что-то звякнуло. Лена вытащила из ножен кинжал. Зачарованное лезвие проделало в днище статуэтки небольшое отверстие, и в руку девушки выпали две вещи – крошечный серебряный ключик и записка. Лена положила ключик в карман, развернула бумажку. На ней была выведена смутно знакомым почерком всего одна фраза. «Все только начинается». Дочь ведуна презрительно скомкала бумажку и уже намеревалась ее выкинуть. Как вдруг задумалась, а если это подсказка? Аккуратно сложив записку, Лена выдохнула. Первый этап второго испытания был позади. Впереди оставалось еще 6. Горные тропы. День первый. Первый успех очень сильно вдохновил Орлову. Казалось, даже усталость несколько сошла, побуждая к дальнейшим действиям, но ведунья понимала, что усталость может вернуться. Следовало несколько минут передохнуть, расслабить ноги, до второй точки предполагалось подниматься по довольно крутому склону. На том этапе у нее не будет возможности не то что отдохнуть, а и вообще остановиться. Отдыхая не тогда, когда устал, а так, чтобы не уставать вовсе, гласит одна из заповедей оперативников на длительном марше. 50 минут хода, 10 минут отдыха. Золотая середина, выработанная и выверенная десятилетиями военных и туристических походов. Лена присела на ящик, тяжелый рюкзак упал на землю, ведунья потянулась до хруста в суставах, расправила, наконец, плечи. Звякнула застежка на молнии, из рюкзака появилась небольшая фляга с минералкой. Обычная, негазированная вода, прохладная и освежающая, да еще и слегка разбавленная бодрящим зельем, ведь на второе испытание и эликсиры были разрешены, кроме зелья жидкой удачи, зелья быстрых ног и еще нескольких. Лена сделала пару глотков, оценивающе взглянула на фляжку. Воды в ней оставалось еще много, но ведь впереди были еще 3 дня. Безусловно, она могла наколдовать воды достаточно простым заклинанием, однако магическая жидкость не насыщала и не освежала в полной, у нее не было никакого привкуса или приятной легкости. А когда заклятие, призвавшее ее, теряло свою силу, эта вода исчезала, подвергая несчастного, которому выпала сомнительная честь ее выпить, невыносимой жажде, а порой и вовсе смерти от обезвоживания. По словам ее папы, у волшебников-талибов в Афганистане это была любимая пытка, пленные пили чистую, но абсолютно безвкусную жидкость, а затем умирали от жажды в страшных муках, на потеху боевикам. Так что настоящую, чистую, природную воду следовало беречь. Можно было и натопить снега, но для этого пришлось бы воду сперва прокипятить, что, в свою очередь, означало внеплановую остановку. Посидев еще немного, Ведунья подхватила рюкзак. Следовало идти вперед. Лена рассматривала программой минимум за первый день пройти 3 точки, прежде чем останавливаться на длительный привал. Девушка взяла довольно бодрый, но далеко не напряжный темп. По ее расчетам, она, с помощью нехитрого трюка с магловским оружием, вырвалась вперед остальных по меньшей мере на минут 40. Следовало не дать соперникам сократить эту дистанцию. Наконец, спустя еще пару часов и, соответственно, пару перекуров, Орлова добралась до высокой, почти отвесной скалы, на которую следовало подняться, дабы попасть на вторую контрольную точку ее маршрута. Лену напрягал факт, что она уже почти прошла четверть пути, а на нее еще ни разу не напали ни дикие горные звери, ни магические существа. Не было ни одной ловушки, в которую она могла бы угодить. Это казалось ей странным. Девушка взглянула на огромную скалу, осмотрелась по сторонам, на всякий случай проверила хвост, после чего, вздохнув, принялась карабкаться на вершину. Впереди у нее было метров 50 почти отвесного склона. Лена цеплялась руками в крошечные уступы, упиралась ботинками в гладкий, как будто специально отполированный гранит. Пару раз она оскальзывалась на мелких камушках и с трудом успевала уцепиться, чтобы не полететь вниз с большой высоты. Первые метров 15 дались ей сравнительно легко, затем постепенно начали уставать руки. Тяжелый рюкзак оттягивал плечи, тянул назад и вниз. Ведунья застонала от усталости. 20 метров, 30. И тут мелкий камушек под ее ботинком повело. Лена поняла, что не успевает уцепиться, что сейчас она полетит вниз и расшибется. Страх наполнил сердце 15-летней девушки, заставил ее стушеваться. Время словно замедлилось. Лена слышала, как летит вниз камень, на котором она оступилась, чувствовала, как тяжелое снаряжение начинает тянуть ее назад и как пальцы вместо спасительной скалы хватают только воздух. Уже падая, она отдалась на волю эмоциям, и не зря. Проснувшаяся от страха демоница мгновенно заменила сознание ведуньей собой. С гулким хлопком расправились кожистые крылья, которые мгновенно наполнил воздух, смягчая ее падение. Рывок, рывок, еще рывок, и юная демоница уже не падает, а плавно и гладко планирует вниз, натуженный взмах крыльями. Еще один. Крылья поймали восходящий поток воздуха, который понес ее вверх, но одновременно и немного в сторону от места. Лена сложила одно из кожистых крыльев несколько сильнее, рассчитывая таким образом компенсировать направление воздуха, но ей не хватало сил прижать конечность к себе. Горный ветер был сильнее, чем тот, что дул на равнинах. Ведунья поняла, что направление полета она уже почти не контролирует. «Прощай, спина!» – пробормотала она, руками помогая крылу сложиться и чувствуя прострелившую мышцы спины боль. В самом деле, каждый раз, когда ей приходилось летать на крыльях демоницы, она потом мучилась болью в лопатках и позвоночнике. Тело, пусть и измененное под влиянием темной сущности, было непривычно к таким ощущениям. Даже спустя столько времени после первого обращения, она каждый раз испытывала жуткие неудобства и жуткие нагрузки. Мышцы потом болели, их сводило судорогой. Что и говорить. По крайней мере, Лена теперь знала ответ на вопрос, почему люди не летают. Да все просто, сдохнуть можно от напряжения. Но сейчас у нее не было выхода. Юная демоница постепенно выровняла полет и стала набирать высоту. Каждый следующий взмах давался со все большим усилием. Наконец, когда до ровной, точно срезанной вершины скалы оставалось меньше 5 метров, Лена сдалась. Крылья, хлопнув в последний раз, сложились за ее спиной, ведунья врезалась в гранит, в который вцепилась могучими когтями. Спина болела нещадно, девушке с трудом удавалось даже просто поднять руку, чтобы впиться когтями в кусок скалы, что и говорить про необходимость подтянуться, чтобы продолжить ползти вверх. Наконец, спустя долгий час, ведунья заползла наверх и выключилась. Демоница милостиво оставила ее тело, крылья исчезли, Лену припечатал к земле вернувшийся из пустоты рюкзак. Девушка тяжело дышала, никогда еще ей не было так плохо и больно, кроме, разве что, случая на первом курсе, когда ее едва не забил до смерти горный тролль. Но тогда она почти ничего не чувствовала, в тот раз сознание оставило ее, сработала защита организма, а теперь она ощущала, как горит каждый участок кожи, как ломит каждую мышцу. Этот участок дался ей очень нелегко. Лена нашла в себе силы приподняться на локтях, сбросить со спины тяжеленный рюкзак, подпихнуть его к себе и, все так же лежа на животе и будучи не в силах повернуться, принялась шарить в бездонном хранилище, разыскивая чертову аптечку. Ох, сколько бы она сейчас отдала за банальный массаж, который помог бы снять напряжение в мышцах. Но никого достаточно близкого рядом не было. Не так, рядом не было вообще никого. Орлова с трудом вытащила маленькую красную коробочку, вытащила три флакона. Исцеляющий бальзам, согревающая мазь и сильный анестетик, то, что ей сейчас было нужно. Следом появился бинт, самый обычный магловский бинт. Лена подползла к большому валуну, что расположился неподалеку, с трудом приподнялась, облокотилась уставшей спиной на гранит, чувствуя мгновенно облегчение от спасительного касания холодом. Ей следовало самой себе оказать первую помощь. Негнущимися руками, она открыла флакончик с обезболивающим, с трудом сделала один глоток, и спустя пару минут почувствовала, как боль постепенно начинает отпускать, превращаясь из невыносимой в просто сильную, но терпимую. Следом в рот отправилась крышечка исцеляющего бальзама, которым ее снабдил Малфой, который рассказал ей о дозировке. В больших количествах бальзам был очень вреден и токсичен. Наконец, Лена откупорила третий флакон. Мышцы уже несколько расслабились под действием обезболивающего, так что кое-как шевелить руками у нее уже получалось. Орлова расстегнула куртку формы, поежилась, когда прохладный, но далеко не ледяной ветер скользнул ей по коже, задрала рубашку, нанесла большую плюху согревающей мази на бинт и принялась перевязываться, чувствуя, как начинает печь спину и как задубевшие от напряжения мышцы начинают отходить. Закончив с оказанием самой себе первой помощи, Лена оделась обратно и осмотрелась, окидывая плато расплывающимся взглядом. Идеально ровная круглая площадка примерно 500 метров в диаметре. С противоположного края находится хлипенький мостик, посередине площадки очередной ящик, уже без замка, но окруженный семью колоннами, на которых изображены различные символы. Лена с трудом поднялась на ноги, вытащила из кармана блокнотик и ручку, вытащила из рюкзака флягу воды, сделала несколько глотков и осторожно, слегка шатаясь, пошла вперед. Ей следовало разглядеть колонны. 7. Самое магическое число, на которое завязаны так или иначе больше половины ритуалов и аспектов. Ведунья осмотрелась. На одной колонне были вырезаны факел, солнце, кусок чего-то с фитилем, очевидно, свеча и, в самом низу, тоненькая палочка. Да и сама колонна была как будто покрыта копотью в паре мест. Вторая колонна сплошь была испещрена волнами и каплями, из-под нее бил тоненький ручеек. Третья и вовсе была пустая, но возле нее подозрительно сквозило. На четвертой были выведены различные цветы и растения, сама колонна была покрыта мхом. Пятая колонна светилась неярким светом и была сплошь покрыта узорами, изображающими шестерни и собранные головоломки. Шестая и вовсе была частично окрашена в черное, мало того, в ней еще и не хватало кусочков, которые валялись тут же, неподалеку. Седьмая колонна была пуста. Гениально, заключила ведунья. Не только магия, а еще и долбанная логика, с которой большая часть магов не в ладах. Что тут у нас? И слепому было ясно, что из себя представляет этот круг. Огонь, вода, воздух, земля, свет и тьма. Шесть сущностей, на которых стоит магия. Седьмая колонна, и это очевидно, магия. Чистая магия, которая связывает с собой все эти сущности. Но что ей надо сделать? Соединить между собой все линии, или нейтрализовать каждую из сил, получив на выходе чистую энергию, или применить на каждую колонну заклятие той или иной природы. Лена задумалась. У нее была одна попытка. Орлова подошла к колонне огня, протянула к ней руку. Инсендия. Каменный обелиск укрыла магическое пламя, скользнула по ней, словно окутывая тонкой пылающей пленкой. Лена не поверила, что угадала с направлением. Агуаменти. Вторая колонна покрылась водянистой пленкой. Дура. Импедимента. Лена зависла на минутку. Так, свет и тьма, иначе как порядок и хаос именуемые. Чем бы вас отметить? Какое заклятие вас охарактеризует? Как там было в дилемме тьмы и света? Порядок есть олицетворение света, чистейшее из искусств, что в мире есмь, люмос салим. Обелиск укрылся ярким светом, пленка магической энергии укрыла пятую по счету колонну, а хаос тогда является явлением тьмы, черноты ночи. Нокс салим. Орлова уже готова была поверить, что этот этап окажется настолько легким, но нет, на седьмой колонне засветилась одна из нескольких неприметных рун. Лена пригляделась и увидела еще несколько. Совсем свежие, лишь недавно нацарапанные руны противоборства были почти незаметны на сером обелиске, изображающем магию. «Противоборство, значит?» — хмыкнула Орлова. «Интересно». Она вытащила из ножен кинжал, серебряное лезвие рассекло глинистую землю, соединяя между собой колонны огня и воды. Обелиски загудели, колонна пламени развалилась на куски. Еще одна из рун на колонне магии засияла тихим свечением. «Отлично, она все сделала правильно. Что дальше?» «Земля впитывает воду». Лена провела еще одну линию, удовлетворенно посмотрела, как рассыпается в прах обелиск воды. «Воздух низводит в пыль землю». «Воздух». Ветер успокаивается в порядке, а тьма низводит в ничто свет. Перед ней остались всего две колонны. Магия и тьма. Кто из них кого уничтожит? Или... Лену снова сковало обращение, на площадке раздался рык юной демоницы, которая на языке демонов произнесла всего одну фразу. «Я и есть тьма», смиренно прошептала эту фразу юная ведунья, хлопнув крыльями и почти мгновенно обращаясь обратно. Колонна загудела, пошла трещинами, после чего раскололась на отдельные куски. Последняя руна на обелиске магии вспыхнула, луч света ударил в ящик, крышка слетела. В этом ящике, помимо серебряного ключика с номером 2, лежали несколько простых магловских туристических пайков и согревающее зелье. Лена вздохнула, перетопталась еще немного на площадке, отдыхая и разминая затекшие мышцы, после чего направилась в сторону пошатывающегося мостика, кинутого над пропастью и ведшего на другую вершину, которая вела к более-менее пологому склону, что вел в большую, поросшую сплошным хвойным лесом, долину. Третья точка ожидала на небольшой полянке, к которой Орлова добралась уже ближе к закату. Солнце уже начало садиться за горизонт, и в долине быстро наступала темнота. Лена окинула взглядом следующую загадку. Невысокий, выточенный из камня столик, на котором расположились в закрытых банках самые разнообразные порошки, жидкости и смеси. Посередине стояла хрустальная шкатулка с выемкой, предназначенной, очевидно, для строго определенного состава. На камне столешницы был выбит рунами текст подсказки. Лена выписала руны в блокнот, присела прямо на землю, вытащила из рюкзака бутерброд и, потихоньку жуя первый за сегодня перекус, принялась разгадывать загадку. Для начала следовало перевести руны. Один впереди, один позади. Меж них я стою, ни светлый, ни темный, ни скованный магией, ни лишенный ее. У каждого я свой, но есть во мне общие для всех в подлунном мире. Есть и у старого, и у малого, и у мужа храброго, и у жены доброй. Умираю в неживом, в рассвете солнца, в объятиях друга. Живу я во всем живом, хоть не каждый и готов признать меня, хоть я и двигал общество людское и повадки животные в течение сотен лет. Прочитала Лена, бред какой-то. Она задумалась. Сейчас ей бы очень сильно пригодилась прозорливость полумны Лавгуд, но молковианки, к сожалению, рядом не было. Следовало думать своим умом. Разумеется, речь шла о чувствах, вероятно, о негативных чувствах. Боль, сомнительно, не умирает в неживом. Многие ритуалы завязаны на неживое, вещи, куклы, волосы. Близость смерти. Если посчитать нежить как одно из обличий смерти, то рассвет растворяет это чувство. Зависть? Нет. Страх. Страх умирает в неживом, если сосредоточиться на чем-то. Боязнь за жизнь гибла у древних людей, когда они видели рассвет. Испуг и ужас отступают, когда рядом верный друг. Страх. Но как это завязано на зельеварение? Концентрированный ужас – очень сложная магическая субстанция. Для ее изготовления нужно реально бояться чего-то, поэтому мастера алхимии, создавая этот экстракт, запираются в комнатах, полных Бобгартов. Стоп, эссенция Бобгарта. Щелкнула пальцами ведунья. Ну конечно, фактически, животный ужас, запертый во флаконе. Материал для призыва этих пугающих существ. Гениально. Лена прикрыла глаза. Эссенцию Бобгарта можно было сделать несколькими путями. Захватить останки уже существующего призрака или создать самостоятельно из специальных компонентов, порошки и взвеси из которых, очевидно, и стояли на столе. На крышке каждой банки располагалась выбитая рунами подпись. Вот только среди ингредиентов наверняка была еще какая-то ловушка или несколько лишних элементов. Дочь ведуна выдохнула. Вот же задание ей досталось. Зелья, разумеется, давались девушке сравнительно легко, но одно дело – приготовить заживляющий бальзам, а совсем другое – эссенцию уровня подмастерья, еще и в полевых условиях. Но следовало действовать. Бояться или отступать ведунья не позволяло гордости некоторое самолюбие. Из рюкзака появилась небольшая глубокая чашка с ручкой, миниатюрный полевой котелок. Зелья ей нужно было совсем немного, Объема этой посуды должно было хватить. Орлова заклинанием разожгла огонь, смонтировала из нескольких камней, что валялись вокруг, небольшой очаг. Из рюкзака появились три металлических прута. Два из них, с V-образными выемками на концах, уперлись в землю, еще на один был подвешен котелок, получился примитивный походный очаг. Лена накидала в чашу плотно сжатого снега и оставила его, ожидая, пока снег обратится в воду. Сама она стала по очереди осматривать банки, пытаясь понять, какие компоненты ей достались. Аконит, готовая бесовская пыль, серебряные опилки, заряженная соль, концентрат эктоплазмы, алмазная пыль, слизь огненных улиток. Лену передернуло, когда она вспомнила этих жутких гигантских существ. Что же, попробуем. И она пробовала, снова и снова, подбирая компоненты, тщательно отмеряя кинжалом пропорции, ведь весов у нее при себе не было. 5 попыток, 7, 12. Уже зашло за горизонт солнца, и Лене пришлось достать из рюкзака магический светильник, чтобы хоть что-то разглядеть. Когда уже под самый конец она запорола 18-ю попытку, дочь ведуна едва не разрыдалась. Компонентов оставалось всего на один заход. Ведунью прошиб страх. А если и в этот раз не выйдет? Лена вздрогнула от этой мысли, кинжал в руке резанул по ладони, на ботинке закапала кровь. «Зараза!» – проворчала ведунья, отводя руку, чтобы случайно не испортить драгоценные компоненты. И тут одна из капель попала в выемку для эликсира. Наполненная легким страхом неудачи кровь оказалась решением проблемы. Замок на шкатулке щелкнул, открываясь. Дочь ведуна, все еще не веря в произошедшее, подошла поближе, вытащила из хранилища третий ключик. «Все, хватит на сегодня впечатлений и испытаний», – решила Орлова, возвращаясь к рюкзаку и извлекая из него теплый горный спальник. «На сегодня все, а завтра будет завтра. Горные тропы. День второй и третий. Ночь прошла беспокойно. Ведунья и не думала крепко спать, она лишь слегка дремала, слушая тишину окружающей ночи и готовясь в любой момент вскочить и дать отпор возможной угрозе. Конечно, ей бы понадобилось некоторое время, чтобы выбраться из спальника, но после она готова была разнести любую посильную угрозу. Да и кинжал был под рукой, чтобы, в случае чего, одним ударом пробить и спальник, и тушку оппонента. Лена страшно устала за день, дремалась сладко и легко, но спальник она специально подбирала такой, чтобы было и не холодно, но и не слишком тепло. Не хотела проспать дольше положенного, но все же под утро она уснула. Разбудил ее настойчивый клекот, от которого Лена проснулась, словно кто-то окатил ее ледяной водой. Гет, их семейный ястреб, выглядел несколько потрепанно, словно ему пришлось прорываться через шторм. На лапке у него была привязана записка. Дочь ведуна тут же вылезла из спальника, отвязала письмо. Как она и надеялась, письмо прибыло из Чечни. «Здравствуй, Орленок. Как ты? Надеюсь, второе испытание турнира дается тебе без особых трудностей. У нас все неплохо, хоть погода и по-прежнему не очень. Кажется, эти сквозняки и туманы никогда не кончатся. Постепенно обустроились, позиции в самом деле ничего такие, жить можно. Макгловские солдаты довольно милые ребята, а с мужиками из спецназа мы и вовсе сошлись как с родными. Только постоянно приходится контролировать себя, чтобы не ляпнуть лишнего. Пока что врагов не видели, у нас обстановка спокойная, продумываем разные сценарии обороны городка. Будем надеяться, так пойдет и дальше. Не унывай, эти месяцы пройдут, не успеешь ты и глазом моргнуть. Будь сильный, Орленок. Люблю тебя, папа». Лена потрясла головой, отгоняя остатки сонливости, свернула коротенькое письмо. Она была рада, что у ее отца все хорошо, а значит, и с ней ничего страшного не может приключиться. Дочь ведуна немного размялась, попрыгала, согреваясь. Над магическим костерком, пламя которого горело всю ночь без затухания, отправилась уже вычищенная после вчерашних экспериментов чаша с новой порцией снега. Ведунье было все равно, что ее могут догнать и перегнать. Ей хотелось элементарно съесть что-то горячее, чтобы хоть немного отогреться и подкрепить силы. Через полчаса была готова тарелка гречневой каши с тушенкой, которую предусмотрительная русская ведунья захватила с собой. Пища на холодном воздухе быстро остывала, так что уже спустя еще минут 20 вычищенная тарелка была отправлена в рюкзак, а остатки завтрака отправились в небольшой контейнер. Ей следовало продолжать путь. Следующие две точки находились в лесу, одна рядом с другой. Ведунья готовилась за сегодня сделать минимум 2. Если будут силы, дойдет еще и до третьей, что расположено дальше. А вот в пещеры, в которых должна была находиться последняя, оставляла на последний день. Путь по долине был довольно легок и ни в какое сравнение с карабканием по скалам не шел. Хотелось идти и идти. Шаг за шагом она приближалась к своей цели, проходя милю за милей. Постепенно становилось тяжелее, по дороге стали появляться следы различных чудовищ. Плетение паутины дали ей знать, что где-то неподалеку расположилось небольшое гнездо акромантулов, о которых она читала в учебнике по чудовищам, да и профессор Грабли Дёрк про них рассказывала. И тут она заметила знакомый отцвет. Небольшой серебряный ключик висел в самом центре хитросплетения паутин. И рядом с ним, еще и маленькая коробочка с цифрой 5. Очевидно, четвертое и пятое испытание совместили, два ключа следовало отобрать из-под охраны чудовищ, а один из них, еще и открыть. Лена не сомневалась, что коробочка будет с сюрпризом. Орлова на всякий случай сверилась с маршрутом. В какой момент она успела преодолеть 20 миль? Дочь ведуна взглянула на солнце, которое уже было в зените. Она так задумалась, что не заметила, как настал полдень. Прошло уже 5 часов с момента получения письма от отца, она едва не проскочила контрольные точки. Лена похлопала себя по щекам. Нафиг, нафиг задумчивость, постоянная бдительность, как говорил им профессор Грюм. С шипением покинул ножны ведуний клинок. Лена уже чувствовала шелест веток, гул осевых нитей паутины, по которым к ней спешила целая стая страшных гигантских пауков. Уизли бы обделался от страха, подумала Орлова, крепче хватаясь за рукояти, готовясь дать отпор чудовищам. Первый паук уже спрыгнул на землю перед ней и угрожающе щелкнул жвалами. Ведунья повела клинком по воздуху, делая нарочито рваные, перепуганные жесты, всем видом показывая, как ей страшно. Впрочем, ей в самом деле было немного жутко. Акромантул, что приближался к ней, размером не уступал хорошей собаке. Чудовище прыгнуло, рассчитывая сбить наглую девчонку с ног и впиться мощными хелицерами ей в шею. Ведунья инстинктивно ушла вниз и в сторону. Серебряный меч с хрустом рассек панцирь, паук рухнул на землю, а ведунья, почуяв запах смерти, вошла в боевой раж. Чудовища шипели, бросаясь на нее, но Лена с потрясающей легкостью уходила от бросков. Взмахи серебряного меча обрывали жизни чудовищ одну за одной. Эта колония была совсем небольшая, в ней было, быть может, 20 взрослых особей. Детеныши и только вылупившиеся паучата в счет не шли, они даже не приближались к золотоволосой человеческой самке, что блестящим острым жалом убивало их старших. Перепуганные паучата бежали из колонии, разрывая и запутываясь в липких нитях собственной паутины. Ведунья слишком поздно услышала шипение где-то сверху и не успела уйти от броска. Могучий удар 8 лап сбил ее с ног. Девушка сделала кувырок, ушла от удара заостренной, словно пика, паучьей лапы, инстинктивно выставила перед собой клинок, защищаясь от хелицер. Чудовище мотнуло головой, меч полетел в сторону, но в руку девушки уже сам собой скользнул пистолет. Патрон был дослан уже давно. Нужно было только скинуть предохранитель. Стечкин гулко бабахнул, из башки чудовища вылетел фонтанчик крови, и паук принялся заваливаться на бок. Ведунью трясло, адреналин кипел в крови, сердце, казалось, готово было вырваться из груди. Еще несколько секунд назад она была на волосок от мучительной гибели, не окажись у нее в руках подарка от папы, и ни о какой победе речь бы не шла. Одними только палочкой и кинжалом она бы не смогла справиться. Так и осталось бы лежать на земле, пока акромантулы высасывали бы из нее внутренности. Лена чертыхнулась. Нет, старик Дамблдор однозначно не ожидал, что она переживет это испытание и наверняка уже заочно ее похоронил. Нет уж, старый козел, проворчала ведунья, вытирая меч снегом. Я еще на твоей могиле станцую, мудрила бородатый. Лена сняла с паутины ключик и шкатулку. Шкатулочка очказалась с сюрпризом. Медальон ведуньи завибрировал, подавая сигнал о магической опасности. Девушка осмотрела деревянную коробочку внимательнее и увидела на дне крошечную, едва заметную руну. Лед Хильхейма. Ведунью передернула от перспектив. Не будь на ней амулета, она бы открыла коробочку и почти мгновенно бы обратилась в ледяную статую, упала и разлетелась на сотни обломков. «Насколько же мы тебе насолили, Дамблдор?» проворчала про себя Лена, аккуратно исследуя руну, отыскивая способ снять заклятие. «Неужели твой план был настолько амбициозен, что ради него ты бы угробил и меня, и Гарри, и всех остальных?» Размышляя так, девушка и не догадывалась, насколько она была права. Она погнала лирику из головы. Никто ей не поверит. Имя Дамблдора хоть и помрачнело за последние пару лет, но все еще оставалось на слуху. Имидж и образ светлого мага и борца за справедливость настолько укоренился в головах волшебников, что никто не станет вслушиваться в доказательства 15-летней девушки, имя которой у большинства студентов Хогвартса так или иначе связано со Слизерином и темной магией. Зараза! Ведунья сплюнула, взяла коробочку в одну руку, на ладони другой засияло заклинание. Негатестис, ледяная руна поплыла, вокруг на мгновение стало очень холодно, все вокруг укрыло инеем, а затем наваждение сошло. Лена выдохнула. Руна была установлена с расчетом на незаметность, не предполагала дополнения в лице несъемности или активации от касания, только на открытие. Просто и слишком бездарно, чтобы можно было обвинить такого специалиста в рунах, как директор Хогвартса. Лена закатила глаза, ощупала шкатулку еще раз, но теперь уже медальон молчал. Она осторожно, по сантиметру, сдвинула крышечку в сторону. Щелчок отлетающей в сторону предохранительной скобы, к которой, словно в насмешку, был примотан ключик, раздался словно издалека. Ведунья инстинктивно отбросила шкатулку в сторону, а сама полетела на землю, рассчитывая хоть немного уйти от стены смертоносных осколков. Затем раздался взрыв, неяркая вспышка стегнула по глазам, а затем наступил мрак. В голове у нее гудело, рука словно обратилась в вату, по левой ноге, судя по ощущениям, изливаясь из раны на бедре, раньше текла кровь, успевшая свернуться в тонкую корочку. В ушах звенело, в закрытых глазах ходили зайчики, а еще она ничего не слышала, кроме этого противного звона. Собраться с мыслями не получалось. Лена попробовала пошевелить пальцами. Получилось. Она с трудом повернулась, открыла глаза и, преодолевая расплывающуюся, троящуюся картинку, взглянула на руку. Прочная, усиленная легкой чешуйчатой броней форма ее спасла, лишь некоторые осколки пробили защиту, ткань одежды и лишь совсем немного вошли ей в руку, где и застряли, не нанеся особых повреждений. Гораздо хуже было на бедре, где защита была не такая серьезная, как на защищенной чешуйками руке. Кровь так и сочилась из нескольких, судя по виду и ощущениям, сквозных ранений. «Раз я еще жива, артерии не задеты», — подумалось ей вдруг. Но мысли были как будто не ее, а кого-то в ее голове. Сама Орлова ничего толком не соображала, ее контузило близким взрывом. Легкое движение кистью, и из рюкзака появляется флакон с настойкой бадьяна и самый обыкновенный магловский шприц. Промедл. Лена в очередной раз мысленно отблагодарила Драка, который научил ее сохранять здравомыслие в любой ситуации, особенно при ранении. Он же и настоял на том, чтобы в полевой аптечке, которую ведунья брала с собой, было не только магическое, но и магловское обезболивающее. Ведунья неслушающимися пальцами сорвала со шприца колпачок, игла вонзилась рядом с раной, девушка вскрикнула, надавила на поршень, и вскоре, примерно через минут 7, боль стала отступать, а мозг девушки наполнило удивительное ощущение нахлынувшей эйфории. Промедол был эффективным и быстрым средством, но все же, наркотическим, и использовался военными по всему миру в качестве экстренного анестетика. Второй укол, благо в шприце оставалось еще немного обезболивающего, пришелся в руку, немного выше точки попадания осколков. Соображать мгновенно стало легче, так что девушка смогла кое-как оказывать себе помощь. Заклинанием вытащила из раны обломки шкатулки и пару легких осколков, усмехнулась. Повезло, что граната, которой снарядили коробочку, была не советской чугунной эвкой, про которую им с Гарри рассказывал папа, когда они проходили тему магловского вооружения. Тогда бы у нее совсем шансов не было. Лена еще не знала, что именно в тот момент, как осколки впились ей в тело, а сознание захлестнула взрывная волна, Гарри свалился с лавки в большом зале, а на его теле проступили точно такие же ранения, как и на теле его теперь уже супруги. Магия – далеко не защитное снаряжение, а сама матушка-магия, что связала их, уберегла Орлову от верной смерти, передав половину ощущений и ранений второй половинке в паре. Разделив эту боль, они оба смогли выжить. Не знала она, что Драка, находящийся рядом с ее мужем, мгновенно все поймет, начнет лечить Поттера и тайно вызовет через Крама команду царевича, которая уже шла по ее следам, рассчитывая отыскать потерявшую сознание ведунью. Не знала и того, что, обнаружив на месте взрыва лишь кровь и обрывки формы, ведуны, не сговариваясь, объявит директору Хогвартса кровную месть, если она не объявится до конца испытания, а сами начнут прочесывать лес, рассчитывая отыскать хотя бы тело, не знала того, что ее отец, ощутив волну смерти, коснувшуюся его дочери, получит сердечный приступ и сляжет в полевом госпитале на 3 дня. Ничего этого она не знала. Она просто очень сильно хотела жить. Настой бадьяна зашипел, восстанавливая поврежденные ткани, ведунья заорала от боли, пламенем разгоревшейся там, где еще несколько минут назад были жуткие открытые раны. Эхо подхватило этот вопль, разнося его на десятки миль вокруг, а его отголоски услышали даже в окрестностях Хогвартса. Ведунья действовала на инстинктах. Будь она в полном сознании, она бы, конечно, запаниковала и отдалась бы на волю болезненных ощущений, но ее вел инстинкт самосохранения. Лена расходовала драгоценный экстракт бережно, стараясь не пролить мимо ни капли, благо, осколки почти ее не задели, не было нужды восстанавливать органы или большие участки кровеносной системы, а потому обычный колдоэкстракт бадьяна можно было использовать, не опасаясь за собственные жизни и здоровье. Боль, наконец, отпустила, самообладание инстинктов начало уступать сознанию 15-летней девушки. Лена разрыдалась. Еще совсем недавно она была буквально на волосок от смерти, уже 3 раза только за это испытание, а ведь оно еще даже не закончилось, и выжила лишь благодаря форме и магическим барьерам, которыми ее щедро наделили отец и магия рода, и которые теперь восстанавливались, вытаскивая магические силы из нее и из окружения. Чего еще ей ждать впереди? Минных или рунических полей, голодных мантикор, армию инферналов, троллей, высшего вампира, логово которого совершенно случайно окажется на ее маршруте? Что, что еще придумает Дамблдор, чтобы от нее избавиться во имя какой-то тупой идеи? Слезы текли и текли, ей никак не удавалось успокоиться. Нет уж, к черту, Дамблдор ее не получит, ни ее, ни кого-то еще. Утрется, мудила Санцеликий, светлый, мать его, маг, воюющий с детьми смертоносными ловушками. Она осмотрелась. Солнце только-только коснулось горизонта, согревая ей лицо. Стоп, лицо, но ведь закат смотрел ей в спину. Она что, пролежала без сознания всю ночь? Лена со стоном поднялась на ноги. Казалось, болит все тело, взрывной волной ее приложило очень даже не слабо. Голова звенела уже меньше, в глазах постепенно перестала троиться. Но она все еще с трудом воспринимала реальность, легкая контузия еще не сошла и не сойдет окончательно еще как минимум несколько часов. Лена чувствовала, как горят ее магические жилы, перекачивая энергию и восстанавливая ее организм, но даже с помощью собственных магических сил ей еще лечиться и лечиться. «Надо идти», – прошептала Лена самой себе, с трудом передвигая ногами. «Хоть немного, но нужно пройти за сегодня, не дойду до конца». Так хоть с опасного места уберусь. Все же логово есть логово, а кромантулы могут и вернуться. Дочь ведуна проверила снаряжение. Рюкзак не пострадал, форму она восстановила достаточно быстро. Меч при падении вылетел из ножен и валялся теперь на земле. Хорошо хоть, что ни ржавчина, ни коррозия ему не страшны. Лена взяла оружие в руки, протерла влагу, что осела на клинке, меч с шипением вернулся в ножны на спине. Еще какое-то время она потратила, разыскивая в снегу гранатную скобу, к которой был приклеен ключик. Следовало идти вперед, если она не хочет опозориться. Ведунья вспомнила снаряжение Флёры и усмехнулась. Нет уж, как минимум 2-е место у нее будет, дай-то бог, чтобы француженка первый день в горах пережила. Лена думала так, чтобы хоть немного отвлечься и рассеять внимание. Ей это было нужно, чтобы не поддаться панике. Это праздный ум опасен, а когда есть какое-никакое задание или цель, жить становится на порядок легче. И она шла по ставшим ненавистными высотам, ступала осторожно, охваченный фиолетовым пламенем взгляд выхватывал из окружения мельчайшие детали. Вот там снег как будто недавно вытоптан и восстановлен, словно кто-то за собой тропу заметал. А там ветви как будто отгибали, будто кто-то сперва долго наблюдал, совершенно при этом не оказывая раненой девушке помощи, а затем потихоньку отступал куда-то в долину, заметая за собой следы. Лена взглянула на часы, которые тоже взяла с собой и которые даже пережили взрыв. До конца испытания оставалось чуть больше 20 часов. До 6-й точки она добралась уже через 5 часов. Поврежденный организм уже не справлялся с темпом, который она задала себе в первый день. Девушке приходилось чаще останавливаться на короткий отдых, идти медленнее. Наконец, впереди появилась небольшая полянка, одна из сторон которой упиралась во вход в пещеру, что была пробита в высокой скале, закрывающий полянку как бы в полукольцо. У входа в пещеру и расположилась знакомая коробочка с цифрой 6. Он издевается или действительно считал, что у меня будет крошечный шанс пережить взрыв? Проворчала про себя ведунья, осматривая все вокруг взглядом душ. Впрочем, ничего она так и не нашла. Видимо, Дамблдор или кто-то еще, кто по его указке сделал пятое испытание смертельным, и в самом деле не верил, что Орлова переживет взрыв. По всем расчетам, девушка должна была просто замереть от ужаса и взорваться на обычной магловской гранате. Так что последние две точки расставили просто для порядка. Лена заклятием открыла коробочку, на всякий случай спрятавшись за дерево. Ничего не произошло. Крошечный серебряный ключик отправился к еще 5. Впереди оставался последний этап – пещера. Дочь ведуна вздохнула, проверила еще раз снаряжение, в ее глазах снова проступило фиолетовое пламя. И она сделала первый шаг вперед. Клянусь говорить правду и только правду. Лена осмотрелась. Пламя, что горело в ее глазах, помогало ей видеть в почти абсолютной темноте. Она, хоть и не очень четко, определяла отдельные контуры камней, сталактитов и сталагмитов. Вполне достаточно, чтобы ни во что не врезаться и никуда не свалиться, но не более того. Пещера оказалась достаточно большой и глубокой, судя по гуляющему в сводах ветерку, имела не один выход. Где-то в глубинах слышался звук текущего ручья, который подхватывало и разносило по всей пещере эхо. Ведунья медленно шла, с хрустом катились под тяжелыми ботинками мелкие камушки. Каждый шаг она делала с огромной осторожностью, опасаясь рун или обычных магловских мин. Она уже успела убедиться, что для старого Дамблдора добыть обычную взрывчатку не является такой уж большой проблемой. Впереди показался контур глухой каменной породы, перекрывшей пещеру. Подойдя поближе, Орлова поняла, что это вовсе не просто порода, а самая настоящая стена, в которой находились едва заметные по контуру ворота, и 6 замков, к каждому из которых подходил один из ключей, что расположились у нее в кармане. Лена тщательно проверила ворота в целом и каждый замок по отдельности, только что не ощупала каменные своды вокруг, рассчитывая найти хоть какую-то подлянку. Да уж, в этот момент Аластер Грюм, если бы он здесь присутствовал, мог бы гордиться своей ученицей, паранойя у девочки была уже примерно на его уровне. На всякий случай, она решила не стоять прямо напротив двери, когда та откроется. Простейшим заклинанием левитации, она отправила ключи в замки, а сама уперлась в стену как бы сбоку от того места, куда смотрел бы открывшийся проход. И не зря, когда ворота раскрылись достаточно широко, в идеальной тишине звонко запела тетива, и в то место, где должна была стоять Лена, влетел прочный арбалетный болт, спустя мгновение растаявший в воздухе вместе с орудием и веревкой, на которую то было заведено. Лена зашла в комнатушку, что расположилась за воротами, тщательно взвешивая каждый шаг. Это было небольшое помещение, примерно размером со спальню в Хогвартсе. У дальнего края стоял маленький ящичек, примерно с коробку для бокала. И этот ящичек был укрыт резьбой с номером 7 в самом центре. В голову Лене пришла интересная идея. Она прощупала ящичек магией, но ничего не почувствовала. Ведунья амулет тоже молчал, не чувствуя признаков угрозы магического характера. Но дочь ведуна поклясться была готова, что старый хрен с титулом верховного чародея подстраховался и тут. Не ждет ли ее еще одна граната, которая если и не пришибет ее на месте, то завалит пещеру намертво. Как вариант, Лена взяла коробочку в правую руку. 7 точек пройдены, она может возвращаться в замок, который в один день обратился для нее из второго дома в полевой лагерь злейшего врага. Левая рука сжала портал, подала в него немного магии, пробуждая и активируя его. Ее закружило в пустоте, такой знакомой, такой родной, словно она воспользовалась разломом, к которому так привыкла. Мгновенно стало хорошо и спокойно. Портал выбросил ее неподалеку от места, где началось испытание. Замок Хогвартс манил ее к себе, но дочь ведуна почувствовала страшную волну горя, боли и печали, что было странно. Близилось время ужина, обычно в это время все ученики наоборот находились в приподнятом настроении. Ведунья на всякий случай проверила защитные чары на своем амулете. В любом случае, не повредят. Проверила патрон в патроннике, проверила, как выходит меч из ножен, и пошла вперед. В вестибюле перед большим залом не было ни души, зато везде были развешаны черные траурные флаги. Даже флаги факультетов, что раньше ярким пятном украшали стену у большого зала, заменились на мрачные черные знамена. Ничего не понимая, Лена подошла в упор к дверям, прислушалась и обмерла. «Все мы глубоко скорбим», — увещевал Дамблдор в мертвой тишине. «С глубочайшим сожалением, я вынужден признать, что ошибался в ней. Хелена Орлова была хорошей ученицей, мне искренне больно было получить известие о том, что она погибла в горах. Признаюсь, я был ей очень сильно несправедлив. Ей было всего 15 лет, но она с доблестью приняла непростое бремя защиты чести Хогвартса. Память о ней вечно будет жить в наших сердцах». Лена прогнала в голове воспоминания прошедших 3 дней. «Ну да, конечно, взрыв далеко в горах, эхо которого, наверняка докатившееся до замка, было похоже на грохот лавины, ее вопль, чрезмерно громкий и протяжный, обрывки формы и кровь на месте взрыва. Определенно, кто-то принес в Хогвартс весть, что чемпионка погибла от несчастного случая. Конечно, кто-то пытался ее искать, вероятно, даже была отправлена специальная поисковая группа, которая нашла место взрыва, но не нашла тела. Дамблдору этого оказалось достаточно, чтобы ее заочно похоронить. Вот козызел, прошипела про себя ведунья. «Нет уж, директор, я еще вас переживу». В скорбной тишине скрип дверей большого зала показался громом среди ясного неба. На звук мгновенно обернулись все, кто присутствовал в помещении, но сама Орлова даже не вздрогнула. Раздавшийся вопль радости и ликования едва не оглушил девушку, лавки полетели на пол, огромная толпа народу бросилась к чемпионке, каждый ликовал и хотел хотя бы просто дотронуться до той, которую все они уже похоронили и которая словно с того света явилась. Расталкивая всех, к Орловой добрались ее ребята. Гарри бесцеремонно прорвался к любимой, заключил ее в крепкие объятия, по щекам у него текли искренние слезы. «Эй, ну ты чего?» – засмущалась девушка, обнимая его в ответ. «Все хорошо, я живая, живая. Я знал, чувствовал, что ты жива». Гарри, казалось, вовсе не думает ее отпускать, словно боялся, что его любимая исчезнет, растворится в пустоте, если он ее выпустит. «Верил, что ты жива и что все они ошибаются. Я напросился в группу поиска, мы искали тебя больше суток». Продолжить любезничать им не дали, сквозь толпу учеников прорвались друзья, которые тут же налипли на ней. Девушки плакали и смеялись, обнимая и целуя подругу. Парни были несколько более сдержаны, но их пробило на слезу. Лена мгновенно оттаяла. У нее есть друзья, есть те, кто ее любит. Те, благодаря кому она никогда не останется в одиночестве против целого мира. А значит, она прорвется. Выдержит все, что бы там ни придумал Дамблдор. Старый директор, казалось, потерял дар речи, когда столкнулся взглядом с уставшей, грязной, злой, словно бестия, но все же живой Орловой. Мысль каким образом, настолько явно отразилась у него на лице, что Лена невольно прыснула. Она выпрямилась, тихонько попросила дать ей пройти, и эта просьба мгновенно была выполнена. Дочь ведуна направилась прямо к директору, грохотали по каменному полу тяжелые сапоги формы. Лена подошла к кафедре директора, отдала ему честь на русский манер. «Господин директор, поставленная задача выполнена», — издевающимся тоном произнесла Орлова, опуская правую руку и левой протягивая старому директору шкатулку. «Не окажете своей чемпионке честь, откройте эту шкатулку первым, ознаменуйте, что Хогвартс с честью выдержал это испытание». Дамблдор мгновенно побелел, и Лена поняла, что не прогадала. Наверняка в коробочке находилась какая-то ловушка. Пусть старик попробует свое собственное лекарство, не посмеет же он отказать ей при всем скоплении народа, ведь он, по сценарию, не должен был знать, что в шкатулке ловушка, если, конечно, сам ее не установил. Однако же, директор не был так прост. «Увы и ах, мисс Орлова», — сокрушенно покачал головой директор. «По правилам турнира, учителям запрещено оказывать ученикам какую-либо помощь на испытаниях. А открыть шкатулку вместо вас будет значить какую-никакую, а помощь. Я бы и рад, но не могу. Во-первых, миссис Орлова, имейте уважение», — поправила директора ведунья. Многие от такой явной дерзости по отношению к многоуважаемому Альбусу Дамблдору ахнули. «А во-вторых, не можете, или не желаете, зная, что в шкатулке ждет смертоносный сюрприз. Девочка моя, я не ваша девочка», — отбрила Орлова. «Отвечайте на вопрос, директор Дамблдор. Это приказ. Боюсь, юная леди, вы несколько забываетесь». Золотая оправа очков директора блеснула в свете магических светильников. «Вы не вправе мне приказывать. Боюсь, Альбус, что она более, чем в своем праве», — раздался в повисшей тишине голос Барти Крауча. Получая звание чемпиона, участник получает, фактически, признание и благословение от своей школы и имеет право задавать вопросы даже директору, если вопросы не касаются заданий турнира, которые еще не начались, и горе тому, кто откажет. Если не хотите получить откат от магии, ответьте на вопрос. Тем более, что испытание официально завершилось в момент, когда Хелен применила портал, и вы имеете право ответить на ее вопросы. Дамблдор побледнел еще больше. Чертовы магические традиции шли вразрез с его планами, а он совершенно забыл про традицию чемпиона. И откуда только Барти выкопал эту несчастную традицию? Однако, следовало что-то ответить. «Ну что же, миссис Орлова», — скривился директор, проклиная себя за то, что не предусмотрел этого. «Пусть так, разумеется, раз уж высокая комиссия министерства вас поддерживает, я готов ответить на ваш вопрос. Я действительно считал, что не могу вам помогать. Именно не могу, а не хочу. В таком случае, я вынуждена настаивать», — оскалилась ведунья. «Откройте эту шкатулку, уважаемый директор. Окажите мне честь». Дамблдор сдался под множественными взглядами. Он искренне надеялся, что его люди, расставлявшие западни для этой черной ведьмы, послушали его и установили ловушку только в одну из шкатулок, а не во все, как хотели. Трясущимися руками, директор взял в руку шкатулку, щелкнул простенький замочек ручка, крышечка поползла вверх, гулко звякнуло стекло, лицо Дамблдора обдало какой-то мутной жидкостью. Директор заорал от боли, капли эликсира, стекая вниз, прожигали в лице старого Дамблдора целые борозды, насквозь пропаливали щеки и оголяя челюсти. Жуткий, страшный яд, который предназначался Орловой, задел того, кто желал от нее избавиться. С некой мадам Помфри мгновенно кинулись на помощь директору, а на Лену быстро нацелились три десятка палочек, мракоборцы и учителя взяли ее на прицел. «Миссис Орлова, боюсь, мы вынуждены потребовать объяснений», — прорычал чернокожий волшебник по имени Кингсли Бруствер. Лена была готова к тому, что на нее повесит нападение на директора. В воздух взметнулась неизвестно откуда взявшаяся палочка. На ее кончике засветилась кроваво-красная точка. Кингсли невольно вздрогнул. Глаза Орловой наполнил фиолетовый огонь. «Говорю о случившемся лишь один раз и только чистую правду, не укрывая, и не утаивая, и не перевирая факты». Голос 15-летней ведьмы не дрогнул. «Призываю в то свидетелем свою магию, и магию рода моего, и силы тьмы и света». В левой руке волшебницы появился серебряный кинжал. Никто и не дернулся, чтобы ее остановить, когда сверкающее чистотой лезвие метнулось к руке, в которой была зажата палочка, и полоснула девушку по правой ладони. «В том кровью и силой своей и родовой, и именем признанной ведуньи клянусь, да будет так». Лена окинула взглядом притихших магов, мысленно усмехнулась. Да, никто бы не поверил простым словам волшебницы, но скрепленная кровью клятва поставила все на свои места. Под такой присягой не солгал бы никто. Фактически, Орлова, в случае лжи, подписывала себе и своей семье смертный приговор. Но она и не собиралась лгать или укрывать что-либо. Даже если Дамблдору ничего не сделает общественность, ее слова, подтвержденные клятвой и воспоминаниями, услышат студенты и, что самое важное, ведуны. И она рассказала про весь ход второго испытания, особенно про момент с гранатой. Показала она и бумажку, которую извлекла из статуэтки, в которой большая часть присутствующих мгновенно узнали почерк директора Хогвартса. Когда она закончила вещать, в зале висела гробовая тишина. Даже учителя, которые еще несколько минут назад держали русскую ведунью на прицеле волшебных палочек, теперь выглядели крайне задумчиво. Лена же махнула палочкой, давая понять, что она закончила. Магия, которую она призвала в свидетели, рассеялась, не ударив по ведунье ни малейшим образом, давая понять всем, что она не лжет. Когда она выходила из большого зала, никто ее не останавливал и не пытался ни о чем спрашивать. Лишь у самых дверей русскую колдунью плотно окружила ее компания, явно давая понять, кто тронет, будет иметь дело и с нами. Дочери ведуна, впрочем, было все равно. Она рассказала все как на духу и готова была принять любой исход вплоть до убивающего проклятия в спину. В любом случае, человек, который начал всю эту заварушку с ней и с теми, кто был ей дорог, не останется совсем безнаказанным. Да, ее слова имеют незначительный вес, а полученные доказательства лишь косвенно указывают на властную руку Верховного Чародея. Пусть для большинства светлый лик Дамблдора все же останется непогрешимым, Лена была реалисткой и понимала, что светлая репутация директора в тысячи раз перебивает ее собственный авторитет, который она наработала за почти 4 года в Великобритании. И пусть даже ее начнут травить в школе те, кто скорее поверит образу, чем доказательствам. Те, кому изначально посылалась эта информация, ее услышали и поняли. Она сама по себе почти ничего не стоит, это она уже уяснила во время испытания. Но вот хватит ли Дамблдору силы и авторитета вступить в конфронтацию с цехом, большой вопрос. Друзья, тем временем, рассказывали ей, что происходило в замке. Первой, ожидаемо, вернулась Флёр. Портал вынес ее заледеневшую в горах тушку в ночь с первого на второй день, однако четверть Вейла приволокла с собой 3 ключа. Вторым вернулся Крам, собравший по пути целых 5 ключей, но не осиливший перевала, который ему достался. В момент, когда в горах раздался взрыв, Гарри упал на пол, получив половину от всего того ущерба, который должна была получить она одна. Сам Гарри, обнимающий ведунью, улыбнулся на ее просьбу показать шрамы, но пообещал, что уже ночью даст ей рассмотреть все свежие отметины, которые, стараниями Драко, уже почти полностью сошли. Группа ведунов, отправленная на ее поиски, включила безутешного супруга в свои ряды, стоило тому объявить об их с Леной браке и показать амулет цеха. Они мгновенно переместились к точке неподалеку от ее лагеря. Гарри обернулся волком стаи и повел остальных по запаху. Что происходило дальше, Лена уже слышала от него еще когда она зашла в зал. Только сейчас, когда за их спинами закрылась дверь в абсолютно пустую гостиную Слизерина, Лена поняла, как сильно она устала, сколько сил у нее отобрало сперва испытание, а затем и клятва. Сейчас ей было по боку на все политические распри, которые она запустила своей гневной отповедью в сторону санцеликого директора, было плевать на турнир трех волшебников, ей было плевать даже на свою собственную судьбу. Сейчас она хотела только как можно быстрее избавиться от формы, откиснуть в теплой ванне и, наконец, лечь на мягкую кроватку, прыгнув в объятия любимого человека. Как она засыпала, она уже помнила несколько расплывчато. Примечание к части. Знаю, что немного маловато глава, но ничего, следующая будет несколько более обширной. Военная хроника. Всем на позиции. Первыми на позиции прибыли ведуны и спецназовцы. Едва из-за горизонта показались первые развалины, Орлов вытащил из кармана формы сложенную в 8 раз карту, еще раз осмотрел нанесенную на бумагу схему никому не нужного городка, в котором и до войны-то было дай боже 1000-1500 человек населения, которые были частично эвакуированы федеральными силами, частично ушли к боевикам. Сам городок этот строился еще в хрущевские времена и с тех пор мало изменился. Устроен он был бесхитростно. Одна большая площадь, на которой разместился грубый серый дом с колоннами и гордым названием Горсовет. Рядом с ним, небольшая мечеть с минаретом, единственное более-менее целое и ухоженное здание в городе. Небольшой рыночный павильончик, 3 более-менее целых 5-этажных дома, одна недостроенная панельная свечка, небольшой частный сектор на 1/10 простых глинобитных домишек и сарайчиков, небольшой горнодобывающий карьер и цементный заводик, градообразующие предприятия, небольшая школа и больничка, расположенная в одном из домов. Вот и весь городишко. А ничего, такой городок, тихий, спокойный и до столицы недалеко, оценил капитан Егоров, разглядывая открывшиеся виды. Это сейчас тихий, криво усмехнулся Орлов. Саперы город прошли, не подорвемся ни на чем, ни дрейфь, все бархатом будет. Подмигнул десантник, похлопал по броне БМД, на которой они ехали. Если что и проглядели наши кроты, то что-то мелкое. Да я и не дрейфлю. Отмахнулся ведун, осматривая город и заранее подбирая места, куда можно будет рассадить солдат и куда поставить технику. Хоть полковник этого и не говорил, но все понимали, руководить операцией реально будет не молодой старший лейтенант Корзун, а именно они, десантник и волшебник, которые за свою жизнь не один раз бывали в горячих точках и хоть как-то, но умели управлять подразделениями в условиях боевых действий. Нет, возможно, старший лейтенант и прошел все положенные офицерские курсы и, возможно, даже умело рулил ротой в мирное время, но вот в бою будут совсем не те же самые условия. Вдруг Старлей потеряется, да и рота у него неопытная, не обстрелянная, полигон не в счет. Валер, будут идеи по обороне? Поинтересовался Орлов. Сам должен понимать, пока рота подойдет, нам бы надо придумать для нее какой-то план. Тоже считаешь, что Старлей потеряется? Заулыбался капитан десантников. Ну, давай подумаем. Сам-то чего надумал? Смотри, на свечку сажаем пару пулеметных расчетов и снайперов побольше. И я к ним Клима подсажу. Снайпер он гениальный. С хорошего обзора будет духов иметь как хочет. Да и, случись чего, все организует получше иного офицера. Начал предлагать ведун, с улыбкой наблюдая за кивающим в такт его словам спецназовцем. Минируем подходы к городу. Сейчас, погоди. Орлов по рации вызвал Иванова, своего штатного сапера. Руслан Богданович, будут предложения, будь спокоен, командир. Прошипела рация картавым голосом старшины, что ехал в соседней машине. Мы с кротами все продумали, схему отдадим, как все будет сделано. Но если кратко, оформим все растяжками и минами так, что мышь не проскочит. Вернее, только мыши и пройдут. Не перехватит? Сомневающимся голосом спросил десантник, разглядывая гарнитуру Орлова. Ня, канал защищен от прослушки. Ведун поправил автомат, который держал на коленях. Так вот, дальше. Смысла копать окопы и траншеи я не вижу. Толку с них чуть, нас больше здания прикроют, только укрепиться надо будет. Рассадим народ каскадами, пусть духи думают, что нас тут полк сидит. Каскадом в войсках назывался такой порядок рассадки и ведения огня, когда солдат располагали малыми группами по диагонали одна над другой, что создавало для противника иллюзию наличия больших сил. Тактика была не слишком популярная, хоть и далеко не новая. Егоров оценивающе взглянул на Орлова. Карьер тоже минируем. Предложил капитан, и пушку одной БМД лучше заранее туда пристрелять. И как прибудем, артиллеристов попросим этот карьер, случись чего, на пристрелку взять. Если духи надумают с той стороны идти, их ждет большой сюрприз. А вот завод. Заводом займемся мы с тобой, ответил Алекс, разглядывая в бинокль унылые серые здания промышленного комплекса. В жилых массивах разместим роту молодых, оставим с ними твоих, скажем, отделение, и моих человека 2-3. К ротному в поддержку я оставлю своего снайпера на прикрытие высотки и Вяземского в качестве советчика. И ты оставь кого-нибудь. Я к солдатам Голикова посажу, толковый малый. Подумав, сказал десантник. Орлов мгновенно вспомнил круглолицего коротко подстриженного сержанта, заместителя командира группы, который был у оперативников Егорова в большом уважении, надо сказать, заслуженным. Идет. Орлов и Егоров ударили по рукам. «Кстати, Саня, а что у тебя в группе баба делает?» – поинтересовался капитан, разглядывая группу своего товарища. «Военно-полевая жена, что ли?» «Это, Валер, сержант Воронцова», – выдохнул Орлов. «Каждый раз одно и то же. Как только знакомишь группу с новыми людьми, про их боевую подругу начинаются расспросы. Слышала такой? Подожди, та самая Воронцова? Не знаю, какая для тебя та самая, но если ты про тот случай в июне...» Когда хлипкая с виду девица-пассажир отбила захваченный самолет у десятка террористов, уничтожив всех до единого, то да, это она.